Я не знаю, чем она тебя обидела, но все же прости ее хотя бы ради меня». Цин Вэнь не ожидала, что Бао Юй может вернуться в такое время, и, неожиданно столкнувшись с ним, засмеялась. «Это Фан Гуань настоящий оборотень. Даже те, кто знает заклинание, не сумели бы так быстро вызвать духа». Продолжая смеяться, она обратилась к Фан Гуань. «Но даже если ты вызовешь настоящего духа, я тебя не испугаюсь». Она вырвалась от Бао Юя и хотела схватить Фан Гуань за руку, но та успела спрятаться за спину Бао Юя и крепко вцепилась в него. Бао Юй взял под руку Фан Гуань, другой рукой привлек к себе Цин Вэнь и вошел с ними в комнату. «Цю Вэнь, Ше Юэ, Бихэнь и Чунь Янь сидели и играли в камешки. Игра шла на тыквенные семечки. Оказалось, что Фан Гуань проиграла Цин Вэнь, но свой проигрыш не хотела отдавать и выбежала из комнаты. Цин Вэнь погналась за ней, и семечки, которые у нее были за пазухой, рассыпались по полу. «А я-то боялся, что вам скучно в мое отсутствие, и вы после обеда сразу уляжетесь спать», — воскликнул Бао Юй. «Вот и хорошо, что вы нашли себе развлечение». Не видя среди играющих Си Жень, он удивленно спросил: «Где же ваша сестра Си Жень?» «Си Жень?» — переспросила Цинь Вэнь. «Она решила стать святой и сидит во внутренней комнате, обратившись лицом к стене». «Лицом к стене» — намек на индийского монаха Дамо, рубеж 5-6 веков, который поселился в Кумирне на священной горе Суньшань, провинция Хэнань, и 9 лет просидел лицом к стене, предаваясь созерцанию. «Мы давно не входили к ней и не знаем, что она делает, но, по крайней мере, оттуда не слышно ни звука. Поглядите, может, она уже прозрела?» Бао Юй громко рассмеялся и направился во внутреннюю комнату. Си Жэнь действительно сидела на кровати около окна и, держа в руках пепельного цвета шнур, завязывала на нем узелки. При появлении Бао Юя она торопливо встала и сказала: «Что там на меня клевещет, негодница Цин Вэнь? Мне уже давно нужно было закончить этот чехол, и поэтому я решила их обмануть. Идите играйте, — сказала я им. — Пока второго господина нет, я хочу немного отдохнуть». А она наплела на меня, будто я занялась созерцанием, хочу прозреть и тому подобное. Ох, вырву я ей язык! Бао Юй, улыбаясь, присел возле Си Жэнь и стал следить за тем, как она завязывает узелки. «Дни сейчас длинные, еще успеешь закончить. Поиграла бы немного с ними. Или прилегла отдохнуть», — сказал он. «А если хочешь, можешь пойти к сестрице Линь Дай Юй. Зачем ты трудишься в такую жару?» «Этот черный чехол предназначался для того, чтобы ты его летом иногда брал с собою, если бы пришлось пойти на похороны к знакомым или дальним родственникам, поэтому другого тебе и не нужно было делать», — ответила Си Жэнь. «Сейчас же, поскольку печальные события произошло во дворце Нинго, тебе чехол нужен каждый день, и я решила поскорее сделать новый. Как только я закончу вязать узелки, ты его возьмешь. Может быть, ты не обращаешь внимания на такие мелочи, но если твоя бабушка заметит, опять она скажет, что мы отлыниваем от работы и не следим за твоими вещами». «Спасибо, что ты об этом вспомнила», — поблагодарил ее Бао Юй. «Но только не нужно слишком торопиться. При такой жаре ты можешь переутомиться, и с тобой случится удар». В это время Фан Гуань принесла чашку охлажденного чая. Бао Юй, обладавший слабым здоровьем, даже в самые жаркие дни не пользовался льдом. Для него набирали воду из колодца, наливали ее в таз